гарантированных первой поправкой к Конституции, в частности, в отношении религиозной свободы. А потому чернокожий преподобный отец Джозеф Лавери, один из последователей Мартина Лютера Кинга во главе движения за гражданские права, и бывший сенатор Маккарти от своего имени выступали в различных кампаниях в поддержку Мунсонмена. Семья вопит о скандале, поскольку отец был лишен свободы и к тому же приговорен к штрафу в 25 тысяч долларов, тогда как вице-президент Джордж Буш и кандидат от демократов на вице-президентство Джеральдина Ферраро, они должны налоговому управлению куда большие суммы, избежали тюрьмы. И действительно, наказание для Мунсонмена выглядит слишком суровым по отношению к долгам. Он должен всего 7300 долларов за 100 тысяч долларов необъявленных доходов с капитала. Дает ли это право мунистам объявлять, что суд над их лидером есть недопустимое попрание религиозной свободы? Мэтр Эгге, адвокат французской секции, так далеко не заходит. Он долго изучал досье и считает, что Мунсонмен стал в этом деле жертвой своих собственных адвокатов. Он никогда бы не был приговорен к столь суровой мере наказания, признай его советники в самом начале процедуры неоспоримые факты. Он бы отделался небольшим штрафом, но с 1981 по 1984 год, во время воистину марафонского процесса, мунисты вовсю старались доказать, что счет в банке не был личным счетом нового мессии, а принадлежал церкви, доверившей ему свои деньги, тратившей их для финансирования своей религиозной деятельности. Но после появления доклада Фрейзера все знали, что с момента своего прибытия в Соединенные Штаты Америки Мун вкладывал деньги в политику и в бизнес. Иными словами, американская юстиция не любит, когда ее водят за нос. А религиозные деятели, которые присоединяются к протестам церкви единения, гнут свою линию. Мун – символ свободы, которая угрожает государству и налоговое управление. В первых рядах защитников Муна два парламентария-мормона – Джордж Хансен, член Палаты представителей от Айдахо, и Орин Хэтч, сенатор от Юты. Первый уже участвовал в манифестациях мунистов на ступенях Капитолия 10 апреля 1975 года против постыдного поражения во Вьетнаме. Он был одним из столпов коалиции за религиозную свободу, которая провела множество демонстраций в защиту отца до и во время его пребывания в тюрьме. Второй – неутомимый борец за свободу. Читатели французской «Либерасьон» познакомились с ним в ноябре 1985 года, когда газета сообщила, что американский фонд за демократию тайно подмазывает свободные организации вроде «Форс Увриер» или «ЮНИ» – университетский профсоюз крайне правого толка. Орин Хэтч заседает в административном совете этого фонда. За несколько месяцев до отправки преподобного отца в тюрьму сенатор Мормон делает все возможное, чтобы новый мессия избежал исправительного заведения в пятый раз за 40 лет. Когда Мун направил апелляцию в Верховный суд Соединенных Штатов, Орин Хэтч то и дело выступал с публичными заявлениями, требуя от столь высокого суда пересмотра дела пророка и отмены решения о его наказании. Только самые посвященные могли понять в то время всю подноготную его вмешательства. Человек, от которого зависит принятие дела к производству в Верховном суде, тоже мормон и консерватор. Генеральный адвокат Рекс Ли, должность, соответствующая нашему прокурору республики, казалось бы, должен быть восприимчив к дружескому давлению лидера своей общины.